Глава 22. На берегу их встретила Елена. Ей хотелось убедиться, что все в порядке, получить отчет о впечатлениях и, как подозревала Катя, благодарность. Сергей Васильевич немедленно поблагодарил ее, впрочем, довольно сдержанно. Сама Катя не могла выдавить ни слова. Она чувствовала острую потребность остаться в одиночестве. «Здорово устала. Чаю хочу», — коротко выговорила она, когда Сергей Васильевич потребовал от нее сказать хоть что-нибудь. «Чай? Прекрасная идея!» — немедленно поддержала Елена. Катя поплелась вперед, слыша за спиной, как отец рассказывает о заглохшем моторе и о том, что пришлось изрядно понервничать. Кате было все равно. Если лодка причалила к берегу, дикое напряжение, которого она прежде даже не замечала, отступило, и во всем теле ощущалась слабость. Перед глазами застыла остроклювая морда. Что это было? Зверь? Чудовище? Чей-то нелепый костюм? Елена засуетилась на кухне и приготовила все сама. Катя стала невмоготу слушать ее разглагольствование. Она взяла кружку и сказала: «Я на воздухе посижу». «Тебе плохо?» — забеспокоился Сергей Васильевич. «Да нет, просто хочу побыть одна». «Понятно». Он спокойно кивнул. В их семье было принято уважать личные границы. Хочешь побыть один — хорошо, никаких обид и лишних вопросов. А вот Елену это покоробило. Теперь она выглядела оскорбленной. Впрочем, она быстро скрыла это за натянутой улыбкой и тут же завела с Сергеем Васильевичем теплую беседу, ясно показывая Кате, мол, и без тебя есть чем заняться. В любой другой момент Катю бы это разозлило, но сейчас было не до того. Она вышла на крыльцо, присела на ступеньку и сделала глоток ароматного чая с травами. Почему увиденное никак не желало оставлять ее? Катя находилась совсем недалеко от своей постели, грелась на солнышке, держала в руках горячую кружку, но ощущала внутри такой холод, словно по-прежнему сидела в лодке и смотрела на существо, вышедшее из тумана. Разум подсказывал, ей просто померещилось. Или, возможно, это было какое-нибудь вполне обычное животное, которое из-за расстояния, тумана или чего-нибудь еще показалось копией чудища с видео. Но бестолку, никакое здравомыслие не помогало. Внутри все равно оставался ледяной страх, и выбросить увиденное из головы не получалось. В Катином раннем детстве отец легко справлялся с детскими страхами при помощи вопросов. Когда ее напугали лошади в парке, он не стал объяснять, что это милейшие создания, которые не причинят вреда, а попросил подумать, что именно вызывает страх. Катя ответила сразу и однозначно: «Длинная морда». Отец слегка озадачился и принялся показывать ей изображения других животных, обращая внимание на форму их голов и их великое разнообразие в природе. Во время экскурса Катя так впечатлилась кашалотами, что лошади на этом фоне тут же померкли, они перестали ее пугать, а позже даже полюбились. Еще Катя боялась темноты. Это было сложнее, но и тут отец смог задать нужные вопросы. Они вместе порассуждали над проблемой и пришли к выводу, что бояться темноты совершенно нормально. В конце концов, ничего не видно, и нельзя знать наверняка, какая тебя подстерегает опасность. Но когда отец попросил Катю представить, что именно могло затаиться во тьме ее комнаты, она не смогла придумать ничего толкового. Грабитель? Но дверь закрыта, а спрятаться негде. Подкроватное чудовище? Отец так утомил Катю нудными научными объяснениями, что она предпочла поверить, что монстров не существует, если, конечно, не считать кашалотов и гигантских кальмаров. В результате страха в ее жизни заметно поубавилось. Со временем Катя стала сама анализировать то, что ее пугает. Она попыталась сделать это и сейчас. Чего именно она так боится? Безусловно, сыграла свою роль атмосфера. Рев с другого берега, суеверные страхи местных, странное поведение оленей. Да еще этот туман и понимание, что лодку относят в глухие дебри, выбраться из которых будет совсем непросто. Но куда больше пугала неестественность странного существа, похожего на химеру или на создание какого-нибудь безумного художника. Эти длинные руки, касающиеся ствола упавшего дерева, густая шерсть, темные провалы глаз. Совсем как у мамонтенка в гостинице. Или у Ан-Мамму, после того, как у него вытащили глаза. Катя слабо усмехнулась. Хорошо, хоть это непонятное существо ничем не походило на мамонта, Не то впору было бы поверить старым сказкам. Она сделала еще несколько глотков и увидела Салаата. Он уверенно направлялся к ней. Желание побыть в одиночестве испарилось, словно по мановению волшебной палочки. Почему-то сразу стало спокойнее. «Привет, все нормально?» «Привет, да. Только заниматься я сегодня не в силах». Салаат слегка смутился. «Да нет, я так. Волновался, ждал, когда вы вернетесь. О чем задумалась?» «О страхах. Можно тебе кое о чем рассказать?» «Конечно». Салаат услышал слабые отзвуки голосов из школы и предложил. «Пойдем на крышу?» Катя поставила полупустую кружку на крыльцо и пошла за ним. На крыше недостроенного дома стало еще спокойнее. Она облегченно выдохнула и села на пол. Салаат тоже сел, но на почтительном расстоянии. Ей это понравилось. «Так что ты хотела рассказать?» Катя заколебалась. «Может, все-таки не стоило?» С другой стороны, Салаат тоже однажды рассказал ей на редкость странную историю. Вряд ли он сочтет ее сумасшедшей трусихой. Запинаясь, она в подробностях поведала о поездке и о встрече на краю тумана. Салаат слушал внимательно. Если он и был таким же суеверным, как другие жители деревни, то не показал этого, но сильно нахмурился, о чем-то размышляя. «Ну», — поторопила Катя, поскольку молчание затянулось, — «что ты думаешь?» «Что не стоило вас туда отправлять?» — Салаат пожал плечами. «Не знаю, что сказать, если честно. У нас ни один человек в здравом уме на другой берег не сунется». «А Федор Степаныч?» «В здравом уме, я сказал». Салаат чуть улыбнулся. «Но почему? Ведь должна быть причина. Кто-то уже видел такое, да? Расскажи, пожалуйста, иначе я с ума сойду». Салаат подумал, прежде чем ответить. Сложно было объяснить все приезжему человеку. Страх перед здешними местами взращивался многими поколениями. Некоторые относились к жутким рассказам просто как к занятным байкам, средству развлечься, и все же мало кому приходило в голову сунуться к скалам или на другой берег. «Ходит много слухов», — начал он, осторожно подбирая слова. «Ну, знаешь, из разряда страшилок, которые принято рассказывать на ночь. Есть старые еще от прабабушек и прадедушек, есть поновее. Что из глаза Анмамму на другом берегу выродилось чудовище, которое кричит диким криком. Что там бродит тот Абаасы, что вселился в него. Все в таком роде. Ну и разные байки. Рев предвещает чью-то смерть и тому подобное. Но при этом очень мало историй о том, что случалось с реальными людьми на самом деле. Ведь туда просто никто не ходит». «Мало. Но все-таки есть?» «Я слышал про две. Одну рассказал мой дед. При нем произошла. В деревню приехала какая-то советская комиссия из центра. Забыл, как называется, что-то с партией связанное. В общем, приехали читать какие-то лекции и вдруг услышали этот рев. Струхнули, конечно, но им совсем не понравилось, как реагируют местные. Старались искоренить все это. Как это называется? Суеверие? Да, точно. Заявили, что это наверняка птица. Какой-то птицевед там все распинался». Катя улыбнулась. «Орнитолог, ты хотел сказать?» «Да, да. В общем, вознамерились доказать. Сели в лодку, орнитолог этот и еще двое поплыли на другой берег. И не вернулись». «Как? Совсем?» «Ну как совсем? Понятное дело, оставшиеся приезжие потребовали их найти. Поплыли. Но наши отказывались высаживаться на берег. Так, причалили. Приезжие походили немного, нашли только очки орнитолога, вернулись и с тех пор помалкивали. Подождали и вскоре уехали. А через 2 недели весла от лодки пропавших у нашего берега нашли. Причем не очень далеко. Долго ломали голову, как так получилось. Течение ведь. Значит, довез кто-то. Но никого не нашли». «Жутковато», — Катя поежилась. «И как вы тут живете после такого?» «Да нормально живем», — отмахнулся Салаат. «Понимаешь, нашим не нужны были доказательства, что место нехорошее. Они это знали и так. Если туда не ходить, все хорошо. Дед мой говорил, что люди сами виноваты, если суются. Вот Елена того же мнения». «А другая история? Ты сказал, что слышал две». «Другая? Сравнительно недавняя. Один здешний парень ловил рыбу с лодки. Потом у него что-то случилось, он не смог выгрести и пристал к другому берегу. Что увидел, неясно, но, оставив и лодку, и рыбу, бросился в воду. Доплыл до деревни, но уже ничего не сказал». «Умер?» «Нет, Просто лицо у него начало странно дергаться, и он перестал говорить. Было немного похоже на то, что случилось с моим другом там, у скалы. Салаат помолчал. Я очень удивился, что Елена вас туда повезла. Но она почему-то уверена, что место, где дядя Федя ходит, безопасное. И все равно. Видишь, мотор заглох. Хорошо, что все обошлось. Кате хотелось спросить, что же он все-таки думает о существе в лесу, но стало лень. После сильных переживаний ее клонило в сон. «Я чего-то устала», — пробормотала она. «Это заметно. Отдохни. Зря я тебе понарассказывал». «Да нет, сама просила. Мне стало спокойнее. Не чувствую себя совсем сумасшедшей». «Я зайду утром». «Хорошо». Салат помог ей спуститься вниз и довел до самого крыльца. Из кухни все еще доносились голоса. Сергей Васильевич и Елена над чем-то смеялись. Катя едва доплелась до своей комнаты, упала поверх спальника и провалилась в сон.